Сестрица. Близко ли, далеко ли, а в одном селении жили мужик с бабой. Мерком да лотком жили, но кручинились частенько. Дочка Аленка как могла веселила их, сказки родительские слушала да им пересказывала. Одного Аленка понять не могла, почему соседи не Аленкой зовут ее, а Крапивницей. Крапивница да крапивница. Прибежала однажды Аленка к матушке, плачет и спрашивает: «Матушка, почему все меня Крапивницей кличут? Ведь меня Аленкой звать». «Не сердись, доченька», — отвечает мать. «Растешь, как крапива у ворот. Ни братьев, ни сестер у тебя нет». «А почему у меня нет ни сестер, ни братьев?» «Есть братья. Жили с нами три твоих брата до поры до времени. Налетела однажды страшная буря. Только не буря это была, стая черных драконов. Налетели, все дома пожгли огнем. Людей тогда много полегло. Чай все. Вот мы с батюшкой остались. А братья твои в бой с драконами вступили. Многим из них головы порубили, а потом братья пропали. Горестно думать, что погибли они. Может, живут где-то, а нас думают. Матушка, не хочу крапивницей жить, пойду братьев искать. Аленушка, милая, коли б знать, где искать, так давно б я уже пошел да нашел. Батюшка ласково погладил Аленку по русой головенке. Пустите меня, я найду, стала умолять Аленка родителей. А им страшно было и дочку потерять, долго не соглашались. Потом видят, не пустят, сама уйдет. Ладно, как-то однажды матушка сказала: «Иди, только сивку бери, пешком долго не походишь. Вдруг в дальние края придется идти». «Спасибо, матушка, благослови, батюшка», — бросилась на шею родителям Аленка. Собрали Аленку в дорогу, хлебушка дали, молочка, а водицу сама найдет по дороге. Вот и отправилась Аленка в путь. Сивка рядом, а тут еще и собака домашняя, Лыска, следом увязалась. Радуется Аленка, все же веселее, не так страшно. Долго ли, коротко ли шла Аленка, только притомилась, на спинку сивки взобралась. Лыска рядом бежит, зорко в степь поглядывает, вдруг волки. Видит Аленка впереди перекресток. Куда же направиться? Спросить решила Аленка у сивки: «Сивушка, голубушка, мне дорожку укажи, братьев где искать скажи». Сивка умницей была, мордой влево повела, заржала, путь указала. Обрадовалась Аленка, повернула влево. Долго ехала Аленка полями заливными, лесами густыми, мимо озер глубоких, вдоль ручьев прозрачных. В сумерках уже увидела избушку. Обрадовалась несказанно. Будет где переночевать, матушкиного хлебца поесть, да друзей верных, сивку и лыску покормить. Слезла, еле живая от усталости, с сивки в избушку вошла. А там старая, костлявая, с длинным носом, что к узкому да беззубому рту свесился, бабка сидит. «Чего тебе, девонька?» спрашивает, а сама злыми глазами смотрит. «Да вот, братьев своих пропавших ищу. Не знаете, где они?» «Не знаю. Оставайся ночевать. Завтра с утра вместе пойдем искать». «Спасибо, бабушка. Только матушка не велела нигде ночевать. Надо бы идти дальше». И заплакала. «Куда ты на ночь глядя пойдешь? Волкам на поживу, что ли?» Осталась Аленка. Вышла только сивку в луга выпустить, чтоб свежей травки пощипала, да в ручье воды напилась. А еще хлебушком, что матушка с собой в дорогу дала, лыску покормила. Отощерится, рычит и на избушку косится. Не нравится ей, видимо, хозяйка избушки. Тявкает как-то складно да понятно. «Не ложись в избушке спать, не велела ночевать, матушка родимая! Тяв, тяв!» Погладила Аленка лыску, но не послушалась. ушла в избушку ночевать. Пока не уснула, все рассказывала старухе про матушку да батюшку, про братьев, что пропали так давно. Не заметила, как в сон провалилась, а бабка, оказывается, настоящей ведьмой была. Обрадовалась, услыхав о братьев. «Это они сосвету всю мою родню сжили. Вот теперь поквитаюсь!» И от радости руки потирает. Утром вскочила ведьма ни свет ни заря. Одежду нарядную, в которой Аленка к ней пришла, спрятала, а ей обноски старые дорваные кинула. Проснулась Аленка, хвать, а одежды ее любимой, что матушка шила, нет. «Где мое платьице?» — спрашивает она у бабки. «Надевай, что есть. Чай не на праздник собралась. По чищобам рыскать придется». И расхохоталась ведьма довольная, что отобрала красивое платьице. Сама-то нарядилась, что на ярмарку. Делать нечего. Надела рванье на себя Аленка, да пошла запрягать сивку. Старуха тем временем под юбку нож да толкач спрятала. Пригодится, небось. Уселась ведьма в повозку, как барыня, а Аленке приказала с лошадью управляться. Ох, не нравится лыске ведьма старая. Рычит на нее, чует злобную душу и мысли подлые. Бежит сбоку и лает. Барабаха темной ночью ножик и топор заточит. Уходи, Аленка, прочь, или утром, или в ночь. Тяв, тяв. Ведьма-барабаха и впрямь в мыслях такое держала. Потому схватила толкач, да как швырнет в лыску. От боли завизжала собачка, лапку перебила ей злая старуха. Хотела Аленка соскочить, перевязать да в повозку лыску взять, а барабаха как закричит на нее: «Ну-ка на место! И сиди тихо, пока жива!» Заплакала Аленка. Никто никогда с ней так грубо не обращался, и лыску жалко. Смотрит Аленка, а собачка верная следом на трех лапках, но все равно бежит. Далеко ли, близко ли проехали, снова развилка. «Куда дальше?» — растерялась Аленка. Сивку верную спрашивает. «Сивушка-голубушка, снова путь мне укажи. Братьев где искать, скажи». Сивка аж затанцевала и направо показала. А дорога была в рытвинах да ухабах, через темную дубраву вела, потом мимо болота на луг. Видит Аленка, а на лугу три коня пасутся. На пригорочке шатер стоит. Обрадовалась: «Братики миленькие!» А ведьма как дернет Аленку за косу тяжелую. «Сиди молча! Здесь мои братья живут, не твои!» Слезла ведьма с повозки, сама пошла к шатру, а Аленке приказала сидеть на облучке. Вышли три добрых молодца из шатра. «Да такие крепкие, красивые, кровь с молоком!» «Чего тебе, бабушка?» «Аль не признали?» «Да сестрица я ваша, любезные вы мои!» «Полсвета прошла вас разыскивая!» «Состарилась совсем в дороге!» «Умаялась!» «А вы вон как встречаете!» «Ты жива после той бури осталась?» «Да что ж с тобой такое сталось? Старая совсем?» «Не может быть!» — это третий. Самый старший брат засомневался. «Да я это, братцы, я!» Старуха кинулась молодцев обнимать, чтоб совсем не засомневались на нее, сморщенную глядя. Завели старуху в шатер, а та давай пересказывать, что от Аленки слышала. Совсем сомнения пропали у братьев. Старший спрашивает: «А кто та девица, что лошадью правит?» «А так, наняла одну попрошайку!» И сверкнула злобно очами. «Уж мы так по матушке с батюшкой соскучились! Вот еще ведьму старую барабаху изведем и домой поедем!» И старший допытливо так внимательно глянул в очи ведьмы. Та быстро взгляд отвела. «Ну и ладно», — средний брат говорит. «Пускай твоя наймичка и наших коней попасет». Ведьма вернулась к Аленке и пригрозила. «Мои братья строгие. Чуть лишнее, что скажешь, вмиг язык тебе отрежут. И не суйся к шатру, коли жить хочешь». А сама уже размечталась, как изничтожит и братьев, и девчонку эту настырную. «Зарежу ночью, и все!» Плачет на лугу Аленка. Про матушку, батюшку да братьев думу думает. А лыски травками лапку больную лечит. Солнышко ясное, сырая землица, мелкая росица, что матушка делает? Ответили и земля, и солнце. Матушка холсты ткет, золотом узором вышивает, Аленку с братьями ожидает. Услышал разговор Аленки с солнышком, землицей и росицей старший брат. Вышел и прислушался, голос-то знакомый, да и приговорки матушкины помнит хорошо. Вернулся в шатер и говорит: что-то до боли знакомый голосок у девицы этой. Да и слова знакомые, матушка так говаривала. Запылала злобой ведьмино лицо, изрытое морщинами, выкрикнула: «Девка эта хитрая да ленивая, меньше слушайте ее!» Средний брат не выдержал, вышел послушать голос Аленки. Старуха за руки братьев хватает, выходить не дает. И младший вышел, отвел крючковатую руки старухи и вышел. Слушают братья Аленкин плач, а тут и лыска заскулила. «Ведьма-барабаха с братьями сидит, ночь придет, зарежет, братьям отомстит, тяв, тяв!» Повернулся средний брат и говорит старшему: «Что-то тут не так!» Переглянулись братья и все поняли. «Да это сама ведьма-барабаха их за нос водит, хочет отомстить за своих родичей нетопырей!» Кинулся младший брат к Аленке, обнял ее, защищая, а старшие и средние братья схватили ведьму и в костер бросили. Пепел потом в чистом поле развеяли, чтобы мерзким духом ее и не несло по округе. Сестрицу свою настоящую обняли и поцеловали. «Ну что ж, — говорит старший брат, — теперь можно и к матушке с батюшкой возвращаться». Сели они на своих коней, Аленка с лыской на руках в повозку села. Сивка, мудрая лошадка, следом за братьями пошла. Вернулись все к матушке и батюшке. Теперь никто Аленку больше крапивницей не называет. Есть у нее братья.